Они с папой выходили, медленно, вежливо, без той толкотни, на которую сетуют при выходе из кино. Выбравшись наружу и расходясь каждый в свою сторону, прихожане вдруг оказывались обыкновенными прохожими. А они направлялись в кондитерскую на площадь Доминиле. Войны Маргарет не предвидела. Она поняла, что неодолимым барьером, воздвигнутым ее терпеливым упорством между внешним миром и детьми, не устоять перед этой всеобщей бедой. Пришлось, например, смириться с отъездом Франка, который записался волонтером, а несколько месяцев спустя и с отъездом Жана. 1918 год был годом печали. Не успев даже попасть на фронт, Франк умер в мрачном солдатском лазарете, как говорили, от пневмонии. Ему хватило мужества в последний раз улыбнуться. Мать, которую вытребовали, яростно припиралась у его постели с сестрой милосердия, старой монахиней, непременно хотевшей вызвать к юному умирающему католического священника. Маргарет противилась. Голоса все повышались, шел спор о порядке отпевания. Религиозные войны, воскрешенные противницами, бушевали у его постели. Франк, слабеющей рукой, написал карандашом на блокноте, с которым не расставался. «Я не могу говорить, но все слышу», и сделал движение, чтобы протянуть свое послание матери. Маргарет прочла, Франк был мертв. О горе матери нечего и говорить. Все прочие члены племени совершенно растерялись. Не стало старшего брата, образца, главы, заводилы, того, кто умел уладить все конфликты, помогал делать уроки, того, кто на свой мужественный манер утешал во всех горестях. Не стало самого одаренного из всех. Отныне его скрипка будет безмолвствовать. Уже не услыхать его веселого смеха, звонкого горячего голоса, который декламировал Растана. Дом на улице Франклина утратил свою душу. Внезапно все поняли, что он самый великодушный, самый привлекательный, самый гордый и самый веселый был необходим и останется незаменимым. Кто мог бы осмелиться заговорить от его имени? У Жана не лежало сердце к тому, чтобы стать главой семьи. Он был слишком ярым индивидуалистом и не желал взваливать на себя бремя, которое нес покойный брат. У Эмиля, слишком юного и слишком слабого, было еще меньше данных для того, чтобы унаследовать эту чреватую опасностями роль. Старшинство вернулось к Шарлотте. К тому же Жана домашние видели теперь лишь изредка, когда он получал отпуск. Военный мундир вызывал всеобщее восхищение. Жан носил его с бравым видом и при каждом новом появлении казался все более повзрослевшим. Маргарет, разумеется, гордилась этим красивым молодым храбрецом, пожертвовавшим жизнью под материнским кровом ради служения Франции. Но в то же время она не могла не видеть, что Жан дышит теперь новым воздухом. У него появились приятели, своя жизнь, о которой она знала далеко не все. Он был переполнен всевозможными посторонними историями. Прекрасные волосы Маргарет, по-прежнему гладко зачесанные назад, сидели. Но она не согнулась. Напротив, под бременем страданий несла еще выше свою гордую голову. Ее обычная надменность приняла теперь характер героического вызова. И власть, только окрепшая от враждебности окружающего мира, превратилась в нескрываемый деспотизм. Мать нередко обрушивалась на Шарлотту, обладавшую даром ее злить. Шарлотта изо всех сил старалась сделать все как можно лучше. Однако, когда она пыталась воспитывать младших, мать частенько не одобряла ее педагогических претензий. Маргарет, чьи замечания всегда были хлесткими, в гневе выговаривала дочери с удивительной жестокостью, отчего девушка плакала горькими слезами. Успокоившись, мать с улыбкой заключала: «Ну, не плачь, моя милая, не плачь, Шарлотта. Хороший скандал идет на пользу. Он будоражит кровь,